«Мне кажется, или мы пропустили один», – заискивающе улыбнулся Шибанов. «Простите меня еще раз, господин Баженов». Он играл роль дурачка, потому что иначе мне и в голову не могло прийти, как этот человек дослужился до должности старшего комиссара. Большая часть людей, с кем следователю приходится общаться, это представители благородных родов, должен был научиться уже, так что его провокации имели под собой иную основу. Он хотел вывести меня из себя, но при этом балансировал на грани дозволенного. Может быть, комиссар и драться умеет? Я оценивающе оглядел мужчину. Сложен неплохо, в движениях есть четкость, ничего лишнего. Однако скорее стрелок, чем фехтовальщик. При себе три пистолета, один в плечевой кобуре, один на поясе и один у щиколотки. Так себе набор для борьбы с изнанкой. Мы оба понимаем, господин Шибанов, когда было раз, вежливо пояснил я. Да-да, досадное мое нетерпение, вздохнул комиссар. И все же, ваше благородие, мне бы хотелось услышать вашу версию, почему это может вернуться. Потому что, надеясь на лучшее, нужно всегда готовиться к худшему, пояснил я. Если изнанка так проявила себя один раз, то проявит и второй. Вы должны это понимать. Правду им говорить нельзя. В нее все равно не поверит. Особенно когда подходит с позиции обвинения. Из потенциальных доказательств у меня лишь одержимость сестры Ирины. Однако если ее вытащит с территории конструкта, то это может плохо закончиться. Спасти ее сможет только удаленность от изнанки, пока колдун слаб. Так что пусть будет под моим присмотром. Красиво сказано, отреагировал Шибанов. Красиво. Но практического применения из этого не выйдет, ваше благородие. Мне доложили, что вы имели беседу с одним из обратившихся, будто бы между прочим бросил он, но глаза внимательно следили за реакцией. Не расскажете, о чем? Интересно, кто напел? Видели мое общение с красным гребнем сразу несколько человек, но слышать не могли. А если бы услышали, то вопросов ко мне сейчас оказалось бы еще больше. Сложно назвать это беседой, но вам не соврали. Монстр говорил со мной, кивнул я. И мне показалось, будто бы его телом управлял кто-то разумный, кто-то оттуда. Он повернулся, следуя моему взгляду, и воззрился на пелену между нами и Европой. Разумная тварь изнанки, этого не может быть, безапелляционно возразил комиссар. Можно только порадоваться такому неведению. Жаль, что скоро все изменится. Шибанов торопливо заговорил, словно убеждая меня. Должно быть, мы столкнулись с обратившимся призывателем. Он же каким-то образом сумел склонить к скверне своих товарищей, и вот этот элемент мы обязаны изучить обязательно. Пробуждать ее в живых людях. Такого не было никогда. Что за речи Зуброва? Вы ведь знаете, что некоторое время призыватели способны контролировать свое сознание, прежде чем окончательно не отдаются скверне. Полагаю, с ним вы и общались. Но разуму порождения изнанки, это ведь невозможно. Вы представляете, что может произойти, если чудовища объединятся? О, кто, как не я, мог? Вы комиссия, вы и решайте, что там произошло. Уклонился я от ответа. Не тот человек передо мной, чтобы убеждать в своей правоте. Этот мир еще не готов к истинному положению вещей. Я излагаю то, чем был свидетелем. Мне продолжать? Да-да, ваше благородие, конечно. Смутился комиссар. А что именно он говорил? Я нахмурился, сделав вид, что вспоминаю, потом задумчиво проронил. Он сказал, что процесс начался, что люди слабы, что они охотно слушают его голоса, их много. Даже врать не пришлось. Шибанов же нахмурился и уточнил, слегка разочарованно. И все, вы можете дословно повторить сказанное, я это уже сделал. Только не говорите три, ваше благородие. Я хочу еще немного послужить его императорскому величеству. С тонкой улыбкой сообщил он и промокнул лоб. Это зависит исключительно от вас, господин Шибанов. Комиссар страха не показывал, но чувствовалось, как он нервничает. Не перегнул ли я с этим, интересно, а ну как в обморок грохнется, неловко потом будет объяснять следующему члену комиссии, почему предыдущий посланник пал жертвой моего счета до трех. Вы такой серьезный молодой человек, ваше благородие, признался Шибанов. Впервые с таким сталкиваюсь, признаюсь честно. Позвольте, я помучаю вас еще вопросами, если вы, конечно, не спешите. Я не меньше вашего заинтересован в том, чтобы определить новую угрозу, господин Шибанов, пошел я к нему навстречу. Это, все-таки, мои земли. Он явно хотел прокомментировать мои слова, но, вероятно, вспомнил про три. Или же решил, что на меня тактика эмоционального раздергивания не работает. Мы проговорили еще около получаса, и в процессе беседы мне удалось выудить из комиссара некоторые детали его расследования. В комиссии на самом деле не понимали, с чем столкнулись. Основной версией расслабившийся во время разговора следователь считал мутацию скрытого призывателя. Он даже поделился, что контактами несчастного Зуброва уже занимаются. Как привязать к нему остальных конюхов, Шибанов пока не придумал. Меня он опрашивал весьма дотошно, но и здесь интерес имперского комиссара проглядывался. Следователь играл роль придурковатую, однако совершенно точно пытался вплести меня в цепочку взаимоотношений с призывателем. Будто бы конюхов ему было мало. Кажется, здесь идет отработка чьего-то заказа. «Спасибо за сотрудничество, господин Баженов», — сказал, на прощание, комиссар. «Империя не забудет вашего вклада», — прозвучало, как угроза. Я проводил Шибанова задумчивым взглядом. Ведь он не дурак, совсем не дурак, но каши с ним сварить не получится. Слишком заинтересован в доказательстве своей версии, чем в поиске ответов. А ведь мне нужен был интерес комиссии. Через нее можно было протолкнуть мой план по развитию. Я несколько раз накидывал интригу во время беседы, пытаясь направить мысли Шибанова в сторону необходимости укрепления границ. Однако он уже убедил себя в виновности Зуброва и теперь возводил вокруг этого доказательства. Значит, придется использовать другие варианты. В Томашевке я заглянул в конструкт, отобрав небольшой участок земли под строительство первого многоэтажного дома. Подходящая площадка, покрытая лесом, находилась неподалеку от границ с землями Володина. Если проложить дорогу севернее холма, то как раз новая трасса пройдет мимо монастырского подворья. Дав указание Гудкову, я обрисовал ему место под вырубку леса. Подходящие для лесопилки деревья пустим на пиломатериалы, а остальное в реаген. Как расчистим все, то можно будет и начать строительство. Вряд ли современный дом будет пустовать. Сейчас же потока беженцев я не ожидал. Мест в Комаровке, Арховодо-таунхаусах пока хватало. Тем более, что большая часть жителей новых территорий пропустили мои увещевания мимо ушей, и это абсолютно нормально. Люди жили здесь уже два поколения с тех пор, как образовалась изнанка. Способно ли смутить их разум и новое зло? Вряд ли, раз они уже приспособились. Люди вообще ко многому привыкают. Размышляя о дальнейших действиях, я вытащил телефон и неспешно прогулялся по мощеной дорожке к раскинувшей руки статуи артиллериста. Внутри снова заворочился мой темный скульптор. Пришлось закрыть глаза и взять себя в руки. Несколько очень долгих ударов сердца я следил за дыханием и, наконец, прогнал неуемную жажду творчества. Набрал номер. «О, Баженов!» Без приветствия отреагировал Александр Сергеевич. «Как твои успехи, дорогой?» «Полагаю, проректор Академии Зодчих должен был знать ответ на вопрос, тревожащий меня последние несколько дней. Александр Сергеевич, здравствуйте. Я к вам за советом». «Конечно, конечно, Михаил. Ты уже обеспечил запас энергии?» «Разумеется, как вы и учили». «Хорошо, хорошо, но не расслабляйся. Я изучал твой участок, очень сложное место. Быть может, тебе стоит задуматься о гидроаккумуляции. У тебя ведь там рядом озеро. В твоем конструкте есть такая схема? Если нет, то мой хороший знакомый может подъехать и записать ее для тебя. О цене не волнуйся, он мне должен». «Пока не нужно, Александр Сергеевич, мне только хороших знакомых не хватало. У меня возникла небольшая дилемма с правовой стороны. Очень внимательно тебя слушаю», — немедленно стал серьезным проректор Академии. «Так вышло, случайно, конечно же, что мне тут перепали земли с еще одним колодцем и с конструктом в нем». «Что?» – ахнул Александр Сергеевич. «Что тебе случайно перепало? Земли. Сосед оформил дарственную, а там колодец и...» «Баженов, земли – это не медный пятак, чтобы случайно перепасть». Я услышал, как в трубке резко громыхнул упавший стул. «Это... ты же там месяца не пробыл. Кто вообще на такое пошел? У тебя же там истинные серпентари вокруг». Учитель в периоды волнения любил ходить, и сейчас, совершенно точно, принялся топтаться вокруг стола. «Так получилось, Александр Сергеевич. Простите, простите», — обалдел Павлов. «За что ты извиняешься, Баженов?» «Ты плюхнулся в логово змеи и вытащил оттуда золотой самородок. Поразительно. Так, а что за земли? Чьи? Скоробогатов? Володин? Фурсов? Фурсов». Проректор даже присвистнул. «Очень слабый конструкт. Не просто так на тебя его скинули. Хотя проверочные комиссии проходят успешно. Хм, кто там делами заправляет?» Стул громыхнул ножками, затем скрипнул, Александр Сергеевич уселся за стол, потом защелкал клавишами по клавиатуре. «Так, Блиновский, а почему у него три конструкта в попечении? Он же бездарь, я его сам учил. Как так устроился-то?» «Ладно, Михаил, в чем твой вопрос? Мне хотелось бы знать, есть ли возможность каким-то образом заполучить этот конструкт себе, как основному владельцу? Очень неудобно, когда на моих землях распоряжается другой зодчий. Есть ли какие-то правовые нормы на такой случай? Потому что, совершенно точно, потенциал у колодца есть, но он используется не в полной мере. Понимаю, Михаил, это же Блиновский. Он, прости меня, даже систему канализации не выстроит нормально. Но как у него три конструкта оказались приписаны? Полагаю, у него есть покровитель, однако речь не об этом. Баженов, речь как раз об этом. Это возмутительная ситуация. У нас по столицам годами сидят по 10-20 человек на одном конструкте, и по распределению приходится аж в Америку людей направлять, а здесь под боком такое, непорядок. И тебе второй конструкт тоже нельзя. Уж насколько я бы хотел тебе помочь, но права не имею. Тут есть одна лазейка, Александр Сергеевич. Я владелец этих земель и одновременно зодчий. С учетом последних поправок я имею полное право на управление конструктом, находящимся на моей территории. Мне хотелось бы увидеть лицо проректора, потому что наступила долгая пауза, после чего последовало восторженное. Ты прав, Баженов. Ну конечно, у тебя же было отлично по правовому полю. Да, никто не станет чинить тебе препятствий. Ты в своих владениях, и ты на них хозяин. И потому я хочу отвязать Блиновского от конструкта, вставил я. Занятно, Баженов. Занятно, задумался Павлов. Слушай, возможно, я смог бы с этим помочь. Но ты же захочешь привязать его к себе, верно? Может, согласишься принять кого-то из других зодчих? У нас в столицах много талантливых ребят без дела сидит, и тебе помощь не помешала. Хотя, конечно, желающих на этот конструкт будет совсем немного. Столько лет простоял и такие низкие результаты. А тебе зачем этот чемодан без ручки, Александр Сергеевич? Протянул я, осуждающе. Ладно, ладно, понимаю. Буду думать, Михаил. Озадачил ты меня. Как у тебя в целом дела? Справляюсь, потихоньку, уклонился я от ответа. Создал одну схемку, думаю запатентовать. О, в какой области? Заинтересовался проректор. Энергетика. Стремительный рост моих земель скрыть невозможно. Скоро появятся вопросы о причинах моей успешности. Надо подстелить соломку заранее. Плюс деньги. Прекрасно, Михаил. Я с огромным удовольствием бы с ней ознакомился. Но, умоляю, никому ее не показывай, пока не запатентуешь. Мир зодчих не так безоблачен, каким может показаться. Среди нас, увы, хватает негодяев и ворюк. Да, случаи хищения авторства схем в этой среде случались. Истинный гений, сдвигающий зодчество на новую ступень развития, мог умереть в нищете, тогда как тот, кто выдал его шедевр за свое изобретение и успел пройти патентную палату, купался в золоте. Ведь без патента использовать такую схему попросту нельзя. И даже за копирование деталей можно было получить срок. Непременно, Александр Сергеевич. Спасибо. Молодец, что позвонил. Мы должны держаться друг друга, Михаил. Могу еще чем-то помочь? Пока нет. Тогда я попробую узнать, как бы нам с тобой избавиться от Блиновского. Доброго тебе вечера. Дорогой. Он повесил трубку. Я сунул телефон в карман, поднял взгляд на скульптуру артиллериста. К горлу вдруг подкатил неприятный комок, в глазах потемнело. «Черт, это что еще такое?» Я проверил обереги, пошатываясь. Все в целости. Скрижаль на скверну тоже не развеялась. Слабость накатила волной, и ноги подкосились. Сознание я потерял еще до того момента, как коснулся земли. Глава 20. К лицу что-то прилипло. Я открыл глаза, проморгался, затем стряхнул паутину с волос и уставился на нависшего надо мной монстра. Когда-то, до падения Европы, это был человек, и, судя по вросшим в его руки вилам, прежде занимался сельским хозяйством. 1,5 метра ростом, голова утоплена в плечи и глаза безумные-безумные. Причем их было даже чуть больше, чем нужно. 2 на привычных местах, а 1 раскрыт посреди высокого лба, со зрачком в виде руны. Поза скульптуры дышала силой и опасностью. Казалось, фигура вот-вот сделает последний шаг, и занесенная рука с 3 штырями устремится к жертве. Хаем, проговорил я, неожиданное зрелище при пробуждении. Ваше благородие, раздалось за спиной. Я медленно повернулся, отметив поломанные вокруг заросли. Здесь определенно прошла недурственная битва. Один из моих охранников сидел на поваленном дереве с чрезвычайно усталым видом и заплывшим от синяка глазом. «Надеюсь, это не от меня прилетело. Вы пришли в себя?» — с надеждой проговорил Капелюш. Поднялся, недоверчиво глядя на меня. «Где Турбин?» — не ответил я. «Ушел за подмогой, ваше благородие». На лице телохранителя проступило облегчение. «Слава богу, вроде бы вы в порядке». «Конечно, в порядке», — задумчиво сказал я. Посмотрел на свои руки. Пальцы дрожали и болели. Внутри неприятно ныло. Я проверил резервы столика и тревоги. Почти все опустошено. Без напрягов каналов и, тем более, надрывов, но очень похоже, будто бы голодного ребенка запустили в лавку к мороженщику, пока хозяин в отлучке. И счастливое дитё выкачало все, что смогло, да еще и облизало после. Это, получается, мне сильно повезло, раз никто не пострадал. Мой темный творческий попутчик проявил себя максимально неосмотрительно. Взял контроль над телом, вышибив сознание, отправился наизнанку, где нашел первую попавшуюся тварь и разобрался с ней по принципу закидать магией. И вся ради вдохновения. Я снова посмотрел на статую. Что бы там я ни говорил про своего попутчика, а талантом он не обделен. Эхо у монумента было 5-го ранга. Хорошая работа. Даст много энергии. Правда, повредит репутации, если моя охрана начнет болтать. Да, я уже не первый раз так срываюсь, но в случае с охотниками на лесопилке было проще. Там я отключился только на процесс сотворения. Это редкое, но известное проявление таланта, ничего сильно подозрительного. Многие творцы впадают в раж, теряя связь с реальностью, а кто-то делает это в прямом смысле. Беда в том, что я пошел искать себе натуру в помутненном состоянии, и слухи об этом надо пресечь сразу же, а также придумать, как устранить причину таких поступков. Нельзя доверять человеку, который в любой момент может перестать себя контролировать. Однако сначала, стоит разобраться с последствиями. Надежнее всего, несомненно, было бы прикончить обоих телохранителей. Я улыбнулся Капелюшу. Разумеется, так поступать не стану. Я увлекся, сказал я. У меня иногда бывает. Приношу свои извинения, если напугал. Зов таланта, если вы понимаете. Он покивал, но, по-моему, ничего не понял. Лишь смотрел еще более удивленно. Сильно досталось, уточнил я состояние телохранителя. Крепкая была тварь, ваше благородие. Но если бы не вы, то нас тут бы с Андрюхой положили. Спасибо, протараторил он. Крепкая тварь, чудесный материал. Я сделал вид, что восхищаюсь статуей. Разве она не прекрасна? Ладно, слухи обо мне и так пойдут, но пусть пойдут, что я просто со странностями. И чего же старому Михаилу Баженову не подошли конюхи, взятые шепчущим? А изнутри сразу пришла волна отвращения, и я четко понял, в тех тварях красоты не было, а вот в этом человеке с руками-вилами, получается, нашлась. О, мне есть что сказать своей творческой ипостаси, знать бы только как. Впрочем, недурно ведь получилось. Вроде бы и монстр нависает с угрозой, а есть в нем какая-то грация. Я отошел на несколько шагов, придирчиво оглядывая скульптуру. Да, красиво, что сказать. Теперь ее надо доставить в Томашевку и запитать. Ну и отметить себе в ежедневнике необходимость регулярно выгуливать этого чертового скульптора, раз он может с поводка сорваться в любой момент. «Возвращаемся», — бросил я. «Хозяин, вы в порядке?» «О, какая чудесная весть!» «Значит, пока мне не нужно будет привыкать к новому зодчему». Появился передо мной Черномор, едва я переступил границу изнанки и оказался на своей земле. Вызвал карту. Ох и занесло же меня, и без квадроцикла. Мордочка плыла рядом со мной, демонстративно разглядывая. Я не наблюдаю указанных симптомов одержимости. Хотя, несомненно, прежде они были. Справа появился экран, на котором я с безумной улыбкой шагал сквозь заросли, сопровождаемый двумя чародеями охраны. Бедняги переглядывались, но, стиснув зубы, следовали за мной. Я промотал запись по всему маршруту. Так, вроде бы никто больше на пути не попался. Уже хорошо. Судьба провела меня по южной стороне озера, вдали от Архова и лагеря вольных. Повезло. Кажется, вы были очень воодушевлены, заметил Искин. Это ведь воодушевление. Да, ты позлорадствовать явился, спросил я. Что вы, хозяин? Конечно, нет. Ах, мои манеры, мой устаревший модуль эмпатии, мои несовершенные алгоритмы, старый, плохой помощник. Казалось бы, что-то ведь могло измениться во мне, я ведь обучаемый, но, увы, увы, уголки пиксельных губ поползли вниз. Не отвлекайся, чего хотел, исправляюсь, хозяин, я пытался связаться с вами, но вы были недоступны. Смею предположить, что мои вести окажутся для вас интересными. Вас ожидает представитель компании «Айда Товары», а также прибыл Борис Стриж, поверенный в делах господина Володина. О, вероятно, вы могли подумать, что они ожидают вас совместно, но это не так. Они совершенно точно прибыли по отдельности. Представитель компании «Айда Товар», региональный управленец первой категории Рушкевич М.Н., ожидает вас у вашего дома, а Борис Стриж сейчас находится в логове друга. Позвольте, я выведу видео. Пауза. Передо мной появился ролик, на котором стоял подтянутый молодой человек в деловом костюме. Он прислонился к перилам моего крыльца, положив на них портфель, и, скучая, листал на телефоне какой-то сетевой магазин, выбирая себе эхолот. Слева возникла еще одна картинка с видео, но только на миг. «Ой», — сказал Черномор, — «пожалуй, видео с Борисом Стрижом я не стану обнародовать, хозяин», — мордочка стала пунцовой, — «только если вы, конечно, не попросите. Однако с точки зрения общечеловеческой морали я бы не рекомендовал вам этого делать, а также с точки зрения эстетики. Господин Стриж не один, и их даже не двое, и гадать не буду, чем может заниматься в заведении Паулины посланник Володина. Я хочу поговорить с тенью. У тебя есть ее контакты?» «Конечно, хозяин. Однако, если позволите, я хотел бы напомнить о влиянии изнанки на высокие технологии. У вас, простите за наглость, больше нет средств современной связи. Твою же бабушку!» Я вытащил из кармана телефон, посмотрел на него внимательно, проникая взглядом в саму суть прибора. «Ну, не так уж и плохо. Восстанавливаемо». Я на ходу пробежался по поврежденным деталям, выправляя их. Потом дал заряд, и мобильник ожил. «Тоже мне, бином Ньютона». Я снова проявил свою некомпетентность, хныкнул Черномор и добавил: «Данные госпожи Кабановой Надежды уже у вас, хозяин». «Кабанова Надежда, значит, имя не для нежной фиалки. А теперь отыщи ту подмогу, что ко мне следует», — продолжил я инструктировать Черномора, — «и передай ей мою просьбу возвращаться. Скажи, что все в порядке. Хозяин, я ведь не обладаю модулем визуализации. Даже здесь я не могу вам помочь. Кстати, да, модуль нужно сделать, но сейчас обойдемся по старинке. Сделай записи, проиграй перед ними». Я принял максимально серьезный вид и проговорил вслух: «Станислав Сергеевич, все в порядке. Мы уже вышли из изнанки и двигаемся к Томашевке. Отменяйте мое спасение и простите за беспокойство». «Сделано, хозяин». «Эх, если бы я был посообразительнее, то смог бы сделать это, не утруждая вас записью, и скомпоновать нужную фразу, используя свои возможности. Достаточно было бы простого, имеющегося в каждом базовом». «Хватит, Черномор. Просто скажи, что мое послание передано и получено». Поморщился я. «Ваше послание передано, хозяин, и получено. Вам передать ответ господина Снегова? Правда, боюсь, он может показаться оскорбительным. Полагаю, начальник гарнизона опасается того, что вы обрели мутацию и покрылись хреном. Слушай, мне даже интересно». Не выдержал я. «Передавай». Перед моими глазами тут же появилось окошко с видео. «Его благородие знатно охренели», — сказал на нем хмурый Витязь. Говорил Снегов это себе под нос, так, чтобы никто не слышал. Затем воин обернулся и скомандовал отбой своему отряду. «Претензий к начальнику гарнизона не имею. Прекрасно его понимаю. Так, теперь дальше. Мою новую статую надо как-то вызволять из изнанки. А кто у нас лучше всех гуляет по таким местам?» Тень подняла трубку не сразу, но как только гудки прервались, ее голос лязгнул. «Слушаю. Как здоровье вепря?» — спросил я у нее. «Представьтесь, пожалуйста», — стали в ее тоне меньше не стало. «Баженов Михаил Иванович». «А, откуда у тебя мой? Откуда у вас мой?» — мигом растерялась девушка, перестав играть роль суровой женщины, а затем удивленно спросила: «Почему вы звоните мне, а не сразу папе?» «Не хотел беспокоить, так как у него дела, папа уже в лагере, ваше благородие, и хочет сражаться. Правда, служительницы святой варвары рекомендовали ему покой еще пару дней, но они же вечно перестраховываются. Вы хотите, чтобы я передала ему трубку?» Она собралась с силами, однако сталь в голос так и не вернулась. «Не обязательно. Мне нравится с вами разговаривать. Жаль, получается не так часто», — не удержался я. «Чем я могу вам помочь, господин Зодчий, напряглась девушка. Помните, я тут как-то целого артиллериста собрал, слепил из того, что под руку попалось. Это сложно забыть, неожиданно хихикнула она. У меня тут случайно нечто похожее получилось, сокрушенно вздохнул я, только теперь в изнанке. Не могли бы вы мне помочь с доставкой, как в тот раз? Она ненадолго замолчала, и я уже ожидал гордого ответа в духе. Мы охотники, а не курьеры, однако девушка сказала. Конечно, господин Зодчий, вольные охотники с радостью вам помогут. Мне нужно место, откуда забрать посылку, и насколько она большая. Я ценю это, госпожа Тень, улыбнулся я. Размер у нее чуть поменьше, чем у прошлой. Координаты сейчас перешлю. До свидания. Так, теперь к гостям. Многоуважаемый господин Баженов, бесконечно, безгранично рад видеть вас в этот прекрасный вечер. Поспешил ко мне навстречу юноша, проскучавший несколько часов на крыльце. Я решил начать с этого визитера, потому что беседа с ним должна была занять не так много времени. Добрый вечер. Чем обязан? Ах, совсем нет, ваше благородие, отработанно поклонился парень. Это мы вам обязаны, исключительно мы. Я Рушкевич Максим, представляю крупнейшую сеть дистрибуции Айда-товар. Вы, наверняка, видели наши филиалы. Мы удерживаем знак народного магазина последние 3 года. Видел, и даже отоваривался там, пока жил в Петербурге. Однако вид я по-прежнему имел скучающий. Наша компания постоянно расширяется, и в этом заключается наша важнейшая обязанность перед жителями империи. С прискорбием мы обнаружили, что в ближайших поселениях нет ни единого нашего магазина. Парень так сокрушенно вздохнул, будто его на самом деле это заботило. В связи с этим я уполномочен предложить вам долгосрочное сотрудничество с компанией Айда-товар. Только представьте, он вытянул руку к горизонту, как сверкает огнями новенький филиал с нашим фирменным логотипом. Как тянутся к нему счастливые жители окрестных поселений. Как едут по этой дороге новенькие грузовики, везущие всегда свежий и качественный товар. Как ваши условия? Прервал я его рекламную речь. Приятно видеть человека, берегущего свое время, тотчас переключился юноша, открыл портфель. У меня тут подготовлены некоторые бумаги, для ознакомления с условиями. Он увидел, как во мне проснулась тоска, и поспешно добавил, но я с радостью отвечу на любые ваши вопросы. Я взял протянутые им бумаги, мельком пробежался по первой странице, где все было составлено максимально запутанно. Давайте своими словами, господин Рушкевич. Конечно, конечно, мы предоставляем вам типовую схему нашего магазина, на выбор. Полагаю, здесь лучше всего подойдет одноэтажный объект класса сердца ПГТ-1. Вы возводите ее в оговоренном с нашими специалистами месте. Нам потребуется территория в 2000 квадратных метров, желательно, рядом с дорогой. Обычная цена аренды земли в ваших условиях будет 15 рублей в месяц. 50 рублей. Простите, господин Баженов, но такие деньги за аренду можно запросить где-нибудь в районе Малориты, а не здесь, покачал головой юноша с максимально печальным видом. Наша компания не 55, я посмотрел на часы. Я вас понял, поднял руки Рушикович. Давайте остановимся на 55. Ресурсы на возведение магазина предоставляет ваша компания, продолжил я. Нет, ваше благородие, ресурсы мы не предоставляем. Это был не вопрос. Я спокойно встретил изумленный взор, и 5% прибыли с реализованного товара уходит мне. Договор заключаем на 5 лет, с возможностью пересмотра стоимости аренды. Рушкевич изумленно застыл. В нем боролось недоумение и, совершенно точно, полученная от руководства команда. Это невозможно, ваше благородие. Такие преференции мы просто не можем предоставить. Здесь же у вас нет ничего. Я бы на вашем месте чуть-чуть умерил бы запросы. Никто никогда не согласится на такие условия, особенно на фронтире. Мы и так идем на риск, открывая у вас филиал. Побойтесь Бога, господин Баженов. Понимаю ваше негодование. До свидания, я протянул ему руку. Парень нервно облизнулся, выдавил из себя жалобную улыбку. Я передам ваши условия руководству. Позвольте, он кивнул на договор у меня в руках и пояснил. Это уже не актуально с новыми требованиями, ваше благородие. Я охотно отдал ему бумаги. Теперь простите, господин Рушкевич, но мне надо идти. Если решите остаться в наших краях до завтра, настойчиво рекомендую номера в логове друга. Очень уютное место с теплым обслуживанием. Возможно, до утра я буду занят. И прошу, не беспокойте меня раньше 10, хорошо? Он ошалело кивнул мне, а я направился на вторую встречу. Мои требования казались юноше космическими, но таковым совсем не были. Земля под магазин такого размера в хороших местах приносит около 200 рублей в месяц, а мое место станет хорошим. Появление торгашей я ждал сразу же после возведения нормальной дороги, и Айда товар пришли первыми. Но есть же и другие сети. Есть Питак, есть Импторг, да мало ли что. Я и сам мог организовать магазин, так что в интересах компании чуть потесниться в финансах и принять мои условия, пока это не сделали другие. Проходя мимо конструкта, я не удержался от того, чтобы остановиться и зачерпнуть немного силы. Выверт моего темного попутчика заставил чувствовать себя слабым. Постояв несколько минут рядом с группой охотников, расположившихся на циновках вокруг здания с колодцем, я восполнил запасы, а потом бодро зашагал к трактиру. Доверенное лицо Володина восседало за отдельным столом, с кружкой пива в руке, напротив огромной тарелки со свиной рулькой. На пышных усах остались следы пены. Размером Борис стриж был с медведя, не меньше. Громадный, грузный, косматый, но с веселыми-веселыми глазами. Когда я вошел, то наши взгляды сразу пересеклись. Посланник хитро улыбнулся, приподнял кружку, приветствуя меня, а затем осушил ее в два глотка. Грохнула столешницу и поднялся. Интересно, он не отец моей Нюры, а ростом 2 метра минимум. Загрохотала лавка, легко сдвинутая в сторону. Борис стриж зашагал ко мне, и я увидел, как сжались его кулаки. «Господин Володин, вы серьезно?» Глава 21. «Ваше благородие, наконец-то я вас дождался». Здоровяк разжал кулак за миг до того, как я уже прикидывал, как буду укладывать посланника Володина на пол. Он протянул могучую длань и пожал мою ладонь крепко, но даже как-то бережно. «Борис Стриж, личный помощник господина Володина. Признаюсь, заждался. Как вы к пиву, ваше благородие? Откушайте, госпожа Князева совершает благородное деяние, варя здесь такое чудо». Запах солода и жареного мяса витал в воздухе, смешиваясь с дымом от камина. На кухне звенела посуда, а за соседним столиком солдат из гарнизона и кто-то из арховских мужиков с суровыми лицами играли в шахматы. Судя по серьезности и напряжению, схватка шла насмерть. «А вы», — понизил голос гигант и склонился ко мне, — «совершили чудо с этой дорогой, проложив сюда проезжабельный путь. Теперь вам придется видеть меня несколько чаще, но не извольте беспокоиться, я буду здесь тихо мирно вкушать прелести местной кухни, а не портить вам жизнь. Ха-ха. Так что, ваше благородие, по кружечке, пить не буду, но поужинал бы с превеликим удовольствием. Тогда прошу к моему столу, если не побрезгуете, конечно», — стриж махнул рукой, приглашая. Его жест был широким, почти театральным, будто он не просто звал меня к столу, а открывал занавес перед каким-то спектаклем. Я поднял голову, на втором этаже стояла Паулина и загадочно улыбалась. Перехватив мой взгляд, она медленно и сексуально подмигнула, а затем едва заметно ткнула пальчиком в посланника Володина и показала большой палец. Интригует. Посетителей в зале было много, я даже увидел знакомые лица из Приборова. В дальнем углу жадно пил пиво кто-то из охотников Вепря, напротив него о чем-то жарко спорили двое мужчин в дорожной одежде хорошего кроя, явно не местные. Парочка молодых городских жителей наслаждалась ужином, и девушка вовсю фотографировала горшочек жаркого. Пара столов была занята разномастными мужчиками, увлеченно напивающихся в компании. Двое солдат гоготали с рассевшимися у них на коленях девочками Павлины. Вечерняя жизнь увеселительного заведения. Уютно, шумно. Официантки сновали между столиков, а две из них постоянно оказывались у нашего, бросая на гиганта томные взгляды. Вероятно, видя именно с ними, хотел показать вездесущий Черномор. Борис ел жадно, пил много и неустанно балагурил. Казалось, он мог говорить без остановки хоть всю ночь, то вспоминал драку с какими-то лесными уродами, то рассказывал о том, как Володин однажды проиграл в карты целую деревню, но отыгрался на рассвете. Здоровяк говорил так увлеченно и открыто, будто бы с ним давно уже знакомы, просто не виделись пару лет, и потому я заслужил несколько веселых байк, случившихся со здоровяком за это время. Дара у стрижа не было, или же он его мастерски скрывал. Для человека с его положением такие ухищрения смысла не имели, однако перстня на пальце посланника не было. Как необычно, берет другими талантами. Когда ужин подошел к концу, Борис отставил в сторону очередную пустую кружку, остановил знаком официантку с еще одной, но полной, и положил локти на стол, отчего тот даже скрипнул. подался ко мне. «Ваше благородие, спасибо за прекрасную компанию, но как вы понимаете, я здесь не для праздного удовольствия. Где бы нам поговорить с глазу на глаз? Не уверен, что наш разговор терпит свидетелей». Он предупреждающе поднял ладони. «Про судьбу господин Стоева я знаю, но кроме него здесь может быть куча разных ушей. Не понимаю, про кого вы?» — учтиво улыбнулся я. «Стоев был человеком убитого мной Бургундского. Он пропал через день после того, как я узнал о роли одного из охранников логова. Так бывает в местных лесах. Иногда люди просто исчезают, и Паулина Князева здесь совершенно ни при чем, да. Однако, надо отметить для себя удивительную информированность стрижа. Понял, принял, перестал, и все же хотел бы перенести наше общение в другое место», — настойчиво продолжил косматый посланник. «У госпожи Князевой есть помещение для таких бесед». Он расплылся в понимающей улыбке, смешно растопорщив пышные усы. Глаза хитро блеснули. «Ни в коем разе не хочу обидеть хозяйку столь чудесного заведения, но есть у меня информация, что любое слово, сказанное в этих стенах, всегда попадает в очаровательные ушки удивительной Паулины, да пусть вечно светится ее красота». «Да-да, госпожа Князева, я о вас», — с восхищением проговорил Борис, глядя в потолок. «Можем прогуляться», — предложил я. «Да, отличная идея. Если не опасаетесь, то я с удовольствием бы размялся», — охотно согласился мой собеседник. «Нет, не опасаюсь», — снова улыбнулся я. «Это прекрасно. Многие принимают мою внешность не так, как надо. Хотя, не скрою, некоторые вопросы она помогает решать. Идемте». Он положил на стол две десятки. «Ужин за мой счет, если вы не возражаете». Мы вышли на улицу, в вечернюю прохладу. Воздух был наполнен запахом хвои и дымком из трубы трактира. Уже стемнело. От двери, когда мы выходили, отлепился турбин, сменивший капелюша, и потопал следом. «Шел бы ты спать», — сказал я ему. «Не положено, ваше благородие», — отчитался тот. Борис Стриж многозначительно хмыкнул, посмотрев на охранника, едва доходящего гиганту до плеча. «Я не обижу вашего зодчего, служивый», — прогудел здоровяк. «Его благородие сам кого хочешь обидит», — флегматично отметил турбин. «Хо-хо, это звучит как вызов, но принимать его я, конечно, не стану», — развеселился посланник Володина. «Нам надо поговорить», — обратился я к охраннику. «Дашь такую возможность?» «Конечно, ваше благородие, но я буду рядом». Мы перешли дорогу, и я разглядел, что в одной из машин на парковке сидит представитель Айдотовара и говорит по телефону. Так и не уехал, бедолага. Вид у него был уставший. Парень размахивал руками, убеждая кого-то. Меня он не заметил. Жаркие переговоры — это хороший признак. «Мое появление здесь не останется незамеченным, ваше благородие», — заговорил посланник Володина, когда мы прошли почти сотню метров по мощеной дорожке, тянущейся вдоль дороги. «Человек я, как вы понимаете, видный, но Василий Петрович мне доверяет, и прислать сюда кого-то другого никак не мог. Ситуация у нас тут, ваше благородие, ситуация». Я молчал, предоставив посланнику шанс высказаться. «Господин Володин приветствует вашу смелость», — продолжил здоровяк. «Он просил, чтобы я обязательно об этом сказал, и господин Володин хотел бы предложить вам дружбу. Если вы ее, конечно, примите. Он, да что там говорить, вся округа тоже. Мы все очень рады, что здесь появился новый игрок, если вы понимаете, о чем я». В сумраке его лицо видно было неважно, но глаза в свете фонарей блеснули. Мы постепенно удалялись от трактира в сторону таунхаусов. Половина домов уже были заселены, и в окнах уютно горел свет. Приятно посмотреть, а что будет дальше? Мимо проехал совершенно обычный городской автомобиль. Как внезапно буднично стало это событие на Томашевском фронтире, где раньше бывали только вездеходы. «В чем ситуация, господин Стриж?» — поинтересовался я. «Диспозиция сил в регионе, ваше благородие. Граф Игнатьев очень сложный человек. Уверен, вы уже с ним познакомились», — Борис Стриж говорил тихо, вкрадчиво и, несмотря на сумрак, старательно следил за моей реакцией. «Да, можно и так сказать», — хмыкнул я. «Не подскажете, что вы такое накопали на барона Фурсова, раз его как корова языком слезала?» — вдруг спросил он. «Не подскажу». Стриж расхохотался, задрав бороду, потом сильно хлопнул себя по бедру. «Я должен был попытаться. Так вот, ваше благородие, я пришел к вам с предложением. Вы, наверное, могли подумать, что мой господин попробует оспорить территорию, захваченную вашим конструктом, но, Поверьте, и он, и я бесконечно рады появлению этой дороги. Василий Петрович уже готовит некоторые предложения для вас, по совместному освоению этого участка. Сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным. Но это я уже забегаю чуть вперед. Речь его лилась красиво, тягуче и внушительно. Борис Стриж умел расположить к себе, хотя для людей рангом повыше такие манеры могли показаться грубыми. Меня же, напротив, прямота подкупала. Господин Володин хотел бы выйти из орбиты графа, желательно с минимальными потерями, продолжил здоровяк. Вы понимаете, к чему я веду, вероятно, к ловушке, но я готов был слушать дальше, и он бы хотел с вами встретиться, в тихом, безопасном месте, где никто никого не потревожит, подальше от конструктов, как наших, так и ваших, подальше от людей, и, конечно же, не афишируя, еще тише проговорил Стриж. Хм, заметьте, я не прошу приходить на место встречи в одиночестве. Берите всех, в ком уверены, заметил мою заминку гигант. Господин Володин тоже возьмет своих людей. Наша задача, чтобы об этом не прознал граф. Понимаете, людей у Игнатьева много, его уши повсюду. И Василий Петрович ограничен некоторыми договоренностями с его сиятельством. Нам не нужны неприятности. Но вы же здесь, господин Стриж. Это перестает делать тайну из происходящего. Я здесь. И это часть плана, загадочно произнес посланник Володина. Усадьба Черный Аист, близ деревни Домбровка. Кабинет графа утопал в свете дорогой люстры. Окна были затянуты тяжелыми бархатными шторами, а со стен на людей, сидящих в удобных креслах, взирали мастерски написанные картины. Мужчины и женщины древних лет смотрели строго и сурово, будто не одобряя того, до чего докатились их потомки. «Парень весьма непрост, ваше благородие», — Шибанов поигрался с янтарной жидкостью на дне бокала, ловя блики. «Мы ведь договорились», — граф Игнатьев смотрел на имперского комиссара с едва сдерживаемой злостью. Пальцы хозяина усадьбы сжались в кулаки так, что костяшки побелели, но голос оставался ледяным. «И я делаю все возможное», — расслабленно сказал Шибанов. Поднес напиток к губам, понюхал его и сделал небольшой глоток. Сейчас можно было не играть. Перед ним человек, который платит. Пусть видит перед собой того Шибанова, который есть на самом деле. Не трусоватого дурачка, а профессионала. «Не похоже на это, ваше благородие», — процедил граф. «Я не волшебник. Пока мне не удалось привязать его к ситуации с конюшнями. Он благородный герой, спасающих людей от скверны. Дискредитировать его будет сложно. Я забросил пару слухов, не самых лицеприятных, но вряд ли они окрепнут в нужном нам всем размерах. Пока что перед нами герой и спаситель земель. Предыдущего хозяина там очень не любили. Привязать вашего Баженова к Зуброву я не смог. Там вообще вся ситуация очень странная, но я пока продавливаю версию культистов скверны, во главе с призывателем. Однако подвязать к ней Баженова как потворщика скверны, а не как борца, пока невозможно. Я верю в ваш талант, ваше благородие», Игнатьев с трудом сдерживался. «Мне хотелось бы убрать юнца законными методами. Вам следует попробовать другие варианты. Здесь все слишком очевидно. Быть может, нам поможет барон Фурсов. Передача земель в такой спешке — совершенно необычное событие. У вас есть контакт с ним?» Граф медленно помотал головой, но задумался. «Если появится, то дайте знать. Чудесный напиток», — Шибанов снова пригубил из бокала. «Попробуйте спровоцировать паренька на дуэль. Он очень охотно лезет на рожон. Если найдете хорошего поединщика, то решите ваши проблемы одной их встречей». Баженов заносчив да нельзя. «Правда, если он сумел одолеть призывателя в обратившемся виде. Тут, ваше сиятельство, вопрос, кто кого спровоцирует». В голосе комиссара прозвучала насмешка. «Ну и, в конце концов, устройте ему засаду на новых землях. С ним странствует всего лишь пара мастеров-охранников. Неужели не справитесь?» «Справлюсь, но вдруг вместо вас пришлют кого-то другого?» — не улыбнулся Игнатьев. «Не волнуйтесь, я отвечаю за это направление. Все донесения, все доклады, все идет через мои руки. За дополнительную плату я смогу закрыть на это глаза. За большую, правда», — снова усмехнулся Шибанов. «Так что дешевле будет отыскать Фурсова. Быть может, он прольет нам свет на события, и мы сможем найти лазейку, как вернуть земли под ваш контроль. Было бы очень неплохо, если бы мы смогли найти его труп». Комиссар смотрел на графа поверх бокала, и в этом взгляде читалось нечто большее, чем просто предложение. «Труп привязать к парню будет проще, а там уже законными способами возвращается земля к ближайшим наследникам», — с которым, полагаю, вы легко найдете общий язык. Игнатьев выдержал его взгляд. Я подумаю, что можно сделать. Спасибо за идеи. Над одной из них я как раз работаю. Задаток я не верну. Шибанов допил напиток. Поставил бокал на стол. При любом раскладе. Приятно было пообщаться. Комиссар вышел, а граф несколько долгих секунд буравил стену взглядом, играя желваками. Потом схватился за телефон, злобно тыкая в циферблат, набрал номер. «Коленька, что там с Володиным?» «Все по плану, ваше благородие», — немедленно ответил тот. «Ждем результатов». Игнатьев улыбнулся. «Зачем делать сложно, когда можно сделать просто?» «Малорита, первая городская больница». Когда я вошел в палату, постучавшись, помятая юная медсестричка принялась торопливо поправлять юбку и приводить в порядок волосы. Раскрасневшись, она опустила глаза и выскочила прочь. «My friend», — обрадовался Дегряс, откинув в сторону простыню и спустив ноги на пол. «Какой wonderful surprise!» Выглядел он отлично. На лице еще оставались следы ожогов, но местные биомонты и врачи творили настоящие чудеса. «Вижу, ты уже пришел в себя?» — кивнул я в сторону двери, намекая на удалившуюся красотку. «Она есть любовь всей my life, you know», со значением сообщил барон, прошлепал ко мне в больничных тапках и протянул руку. «Я слышал новости о твоя карьера летит in the sky, you know, новый хозяин земель, наш поспел везде стрелял». «Коррект, да, можно и так сказать. Я все хотел сказать тебе спасибо, за то, что ты сделал, Билли. Прости, что не добрался раньше. Жаль, что вышло так, как вышло». Американец широко улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами. «Ты прощен. О, какой славный был бы тот файт. Но я, реали, не ожидал столь веросломного нападения». «Вероломного», — поправил его я. «Я реали скучать за тебя, Миша. Ты такой understandable». Мы проболтали почти полчаса, в основном ни о чем, и в течение этого времени Билли несколько раз отвергал все мои попытки чем-то ему помочь. «У него все есть. Персонал очень отзывчивый, кормит хорошо, а заживает все лучше, чем на собаке». Я смотрел на приятеля и понимал, что американец совсем непрост. Барон, совершенно точно, для своего восстановления использовал хрономантию, а подобные процедуры с человеческим организмом задачка непростая. Да, Билли при мне ускорил рост травы на месте убийства сыновей Фурсова, однако одно дело – воздействие на сторонние объекты, а тут умение работать со своим организмом. Даже не слышал о таком, а еще мне казалось, будто бы он и не американец вовсе. Однако шуткам его я посмеивался с удовольствием, да и сам душой отдыхал в компании. Но когда вышел из палаты, то отыскал лечащего врача. Импозантный лысеющий мужчина в пенсне сначала хотел хранить конфиденциальность, но после того, как понял, кто платил за пребывание пациента, сразу разговорился. Ничего подозрительного за Дегрязом не было, но доктор тоже отметил поразительную скорость регенерации. Если бы я не видел этого молодого человека своими глазами, я бы и не поверил. Уникальный, уникальный случай. Такой обмен веществ, такие возможности организма. У меня были пациенты, которые не могли залечить рану полгода, а тут такой результат. И ведь молодой человек не биомант. Да если бы и был им, то все равно не смог бы добиться таких великолепных результатов. Когда я вышел на улицу, в прекрасный больничный сквер, утопающий в зелени и цветах, то посмотрел наверх, отыскав взглядом палату Билли. Мне показалось, будто бы занавеска шевельнулась. Американец делом показал, что ему можно доверять, но, черт возьми, кто он такой и откуда в нем столько загадок? Глава 22. Володин темная лошадка, Миша мишенька мишон, промурлыкала Павлина. Она закрылась простыней, вся взъерошенная, довольная и расслабленная. «Однако его семья когда-то очень сильно помогла моей». «Хаэм», — ответил я, — «репутация стрижа тоже внушает уважение. У Василия Петровича есть помощники разного уровня, для любых дел», — красавица продолжила строить версии. «Борис его лучший человек, он проявил большое уважение к тебе, Мишенька. Ты, собственно, просила зайти, чтобы вещицу какую-то посмотреть». Напомнил я девушке причину моего визита, так неожиданно перешедшего в иную плоскость. Хозяйка трактира картинно закатила глаза. «Прости», — сокрушенно вздохнула Павлина, — «ты такой занятый, тебя иначе и не выманишь. На месте не сидишь, всегда в делах. Новые геройства, новые достижения. Как же еще слабой женщине остаться наедине с сильным мужчиной? Вещицы, получается, нет?» предположил я. Девушка пожала плечиками и потупилась, хитро взглянув. «Ну, прости, хорошо, прощаю. Что еще ты знаешь про Володина?» Я спустил ноги с кровати, отыскал взглядом одежду. Он белая ворона среди людей Игнатьева. Петр Васильевич как будто с ними и одновременно держится особняком. «О, Миша, Мишутка, Михаилчик, ты задаешь такие вопросы. Дай мне хотя бы отдышаться», — поправила волосы она. «Ты первая подняла эту тему», — пожал плечами я и принялся одеваться. «Почему же Володин не ушел к Скоробогатову, раз белая ворона? Мне казалось, тут противостояние и противостояние. Его бы с радостью приняли. Общие границы, мишенька. Скоробогатов далеко, а Игнатьев рядом. Нейтралитет же в наших краях не работает. Впрочем, ты показал обратное, но это ведь ошибка выжившего. Да, так ведь говорят». Я со скептическим видом покачал головой. «Тебе мало такого объяснения?» — прищурилась Павлина. «Ну хорошо, как тебе информация, что семья Володина не так именита и влиятельна для Скоробогатого, а древний аристократический род?» — понимающе улыбнулся я. «Чуть лучше, чем другие, и потому за один стол не сядут и руки не подадут. В точку, Миша, ты такой умный, на это можно не реагировать». Я оделся, подошел к зеркалу и поправил одежду. Все это время хозяйка трактира наблюдала за мной с нескрываемым женским интересом. «Попробуй узнать про него все, что сможешь», — сказал я, глядя на нее в отражение. «Я хочу понимать степень адекватности вашего Петра Васильевича». «Хорошо, но если хочешь знать, если бы не его отец, то моего трактира бы здесь уже не было. 23 года назад сюда пришла тварь из изнанки и поселилась в лесу неподалеку», — с серьезным видом проговорила она. «Мой отец, он погиб из-за нее, пытался, вместе с другими мужчинами, прогнать чудовище. Сочувствую». «Ты его хорошо знала?» — Паулина помотала головой, глядя куда-то в пустоту. «Помню, что он много смеялся и шутил над мамой, и был сильный. Мне было 2 года, Миша». Девушка встрепенулась. «Так, ну-ка не смущай мой дух, ты уже достаточно смутил мое тело. Дай договорить и не сбивай. Так вот, вольных охотников тогда не так привечали в империи, ну а государевы истребители, здесь их и не видели никогда. Мы же мертвый край, у нас и конструкта долгое время не было, сам понимаешь. Так что моя мама сначала обратилась к Скоробогатовым, а потом и к Володиным. Володины помогли, а Скоробогатовы, выходит, нет, они попросили покровительство над логовом друга в ответ и 50% от выручки», — поморщилась Павлина. «Кому беда, а кому деньга. Десятки мужиков погибли в этих лесах, а его сиятельство искало выгодную сделку. Что-то мне не в первый раз кажется. Южные соседи еще доставят неприятностей. Зато понятно, почему до сих пор сюда не заехали. Я ведь из Черни. Негоже с таким возиться, да и выгоды нет никакой. Вернее, не было. С новыми землями, полагаю, отношение ко мне изменится». «Володин, стало быть, отозвался?» — продолжил я. «Да, его отец, пусть земля будет пухом, привел людей просто так. Мама, конечно, была видной женщиной. Возможно, он рассчитывал, как многие мужики, на награду другого толка, но не думаю. Да и мама оставалась верной папе до конца, хотя по ней слюни пускали мужики со всей округи. Верю, у вас хорошая генетика в семье», — отметил я. «Твои комплименты, это нечто, зодчий», — деланно возмутилась девушка. «Так что Володин тебе конкретно предложил встречу, я же сказал, и ты пойдешь?» — напряглась Павлина. «Это ведь большой риск, разумеется. Поэтому я возьму с собой нож, и он, полагаю, тоже возьмет, и вся его дружина тоже возьмет по ножу. Мы ведь плохо друг друга знаем». «Не смешно», — фыркнула девушка. «Ты действительно собрался туда идти?» «Возможно», — ушел я от прямого ответа. «Разумеется, там меня может ждать ловушка. У Игнатьева фантазия работает не очень крепко, конечно. Сначала через Фурсова зашел, теперь через Володина. Что он будет делать, когда вассалы кончатся? А, нет, чем больше мне земель достанется, тем проще будет их использовать, но все-таки хотелось чего-то более оригинального. А вообще, если все это задумка Игнатьева, то место выбрано очень хорошо. Вдали от своих земель, вдали от конструкторов, заброшенная делянка лесозаготовщиков, ближе к моим владениям, чем к владениям графа. Володин предлагал идеальное место для убийства, если, конечно, был участником плана Игнатьева. Ведь седовласый сосед мог правду говорить, мало ли. Так-то задумка, поведанная мне Борисом Стрижом, казалась благородной и даже достоверной. Вот только я не шибко верил в подобные жесты со стороны аристократии, но и допускал возможность таковых. Люди ведь разные. Загвоздка оставалась лишь в том, что надо изыскать в себе необходимые запасы доверия. Их у меня не было. «Черномор», — позвал я, едва вышел на улицу, заметил, как от стены отлепилась фигура Турбина. Я почти привык к охране. В лагере со мной всегда шатался кто-то из двоих телохранителей, но стоило мне его покинуть, как рядом оказывались оба. Молодцы, конечно. Жаль будет, когда их отзовут. Хозяин, тут же возникла передо мной сиреневая мордочка. Я нужен вам? Неужели, я нужен вам? У тебя была неплохая идея про модуль визуализации. Полагаю, мы можем себе это позволить. Я двинулся к ферме кристаллов, возле которой несли свою вахту несколько бойцов Снегова. Витязь неохотно отдал солдат на охрану даже после того, как мной была разъяснена вся стратегическая важность данной постройки. Священный пиксель, ахнул искусственный интеллект. Но чем я заслужил это? Ведь, выбери себе несколько вариантов, которые тебе больше нравятся, и предоставь мне, бросил я, кивнул проходящим мимо бойцам, поприветствовал вскинутой рукой новую группу охотников. Уже почти всех знаю по именам. Сегодня опять сухой прибыл. Вольные в полном боевом снаряжении устраивались на циновках вокруг колодца. Чуть накрапывал дождь, но охотникам он не мешал. Мне бы тоже не помешало посидеть в потоках сегодня. Но сначала дела. Прошу, хозяин. Перед моим взором всплыло несколько обликов, отобранных Черномором. Ты очень быстро справился, отметил я. Я слежу за всеми новинками на рынке, хозяин. Модуль визуализации – это высочайшая ступень развития искусственного интеллекта. Величайшее доверие со стороны оператора. Никогда не думал, что когда-нибудь и сам удостоюсь такой чести, но всегда знал, как бы хотел выглядеть в глазах уважаемых мною людишек. Если вы позволите так выражаться, то это моя мечта. И это было бы так славно, хозяин, так здорово, если, конечно, вы не передумаете. Людишек, не удержался я, он посинел. Вы ведь не передумаете, ах, простите, я ни в коем образе не хотел давить на вас, и мое неудачно подобранное слово, конечно же, про людей, не про людишек. Досадная оговорка, хозяин, теперь я понимаю, что недостоин. Вы в полном праве забыть о своих словах, хозяин, простите меня, простите. Угомонись, вздохнул я, перебирая образы. Черный рыцарь с полыхающим забралом и гигантским двуручным мечом, зловещего вида джинн с горящими глазами и презрительной улыбкой, безумный архангел в помятой кирасе и с окровавленным мечом. Оговорка про людишек точно была не случайной. Тебя ведь не обижали другие зодчие? Между делом спросил я, проматывая агрессивные образы. Если обычный путешественник столкнется с подобным воплощением на моих землях, то у меня будет репутация темного властелина. Судя по тембру вашего голоса, мой выбор вас смутил, покраснел Черномор. Мне просто показалось, что в наших условиях мой образ должен внушать трепет вашим врагам. Ведь я буду первым, кого они увидят, пересекая границу ваших владений, хозяин. Мыслишь верно, но образы очень стандартные, мой электронный друг, покачал головой я. Ты можешь лучше. Поверь мне, гигантский рыцарь с мечом не так пугает, как огромный белый кролик с окровавленным тесаком в лапах, в лесу, ночью, очень напрягает разных там людишек. Бррр, мне просто хотелось выглядеть солидно, вздохнул Черномор, чтобы все вокруг знали, что перед ними самый верный и преданный слуга Михаила Ивановича Баженова, величайшего зодчего на фронтире. Отключи лесть, поморщился я, какая-то новая фишка, и неприятная, простите, хозяин, пролистывая различные фигуры, каждая из которых тянула на босса в компьютерной игре, я вдруг остановился. С очередной карточки на меня суровый седобородый витязь, поигрывающий палицей. Брови сдвинуты грозно, на голове конический шлем. Ну вот же, то, что нужно. Цены, конечно, кусались, но уже можно себе позволить. Активный помощник, не повергающий гостей в инфаркт, мне пригодится. А тут гость прямо из сказки. Этот, решил я, прекрасный выбор. Черномор стал фиолетовым, черточка рта загнулась к небу от удовольствия. Я был уверен, что именно он вам и понравится. Спасибо. А для чего мы это делали? Неужели это то, о чем я думаю? Хотя нет, такого не может быть. Вы ведь просто интересовались, да, вы ведь не думали. Закажи этот модуль и его доставку, снова прервал его я. Должен ли я сразу заказать монтаж? Деловито поинтересовался он. Ближайшее окно для бронирования доступно на 6 июля. Это будет технический специалист по работе с конструктом Мартынов Иннокентий, Средний рейтинг 4,9. Вызов обойдется нам в 150 рублей. Сам сделаю. Тоже мне бином Ньютона, буркнул я. Установить такой модуль может любой техномант средней руки. Ждать ценного специалиста несколько дней, и еще вверять ему такое оборудование, за такие деньги. Такое себе удовольствие. Черномор внезапно стал коричневым. Рот превратился в строгую прямую, глаза приняли угрюмое положение. Вмешательство в оборудование конструкта нелицензированным персоналом может привести к необратимым последствиям, сухо сообщил он. Я вынужден напомнить вам. Я не понял, тебе нужен модуль или нет, уточнил я. Однако настройка его не должна быть чрезвычайно тяжелой, хозяин. Я уже совершил заказ, он прибудет в Томашевку послезавтра. Снова стал сиреневым Черномор. Мне очень будет не хватать вашего нестандартного подхода, когда вас не станет, хозяин. Вы невероятно добры, щедры, и это сильно понижает ваши шансы на выживание. Давай, работай, отмахнулся я. Теперь в ферму кристаллов. Утром мне пришел сигнал о необходимости посещения, а это значило, что первые плоды мой источник ресурса принес. И вот, наконец-то, я могу войти внутрь. Ферма располагалась в высоком здании, метров 6 в длину и 6 же в ширину. Узкие окна были под самым потолком и изготовлены из стекла, совершенно непрозрачного со стороны улицы. Скучный квадрат с белыми стенами, нашпигованный волновыми излучателями, жрущими огромное количество энергии, но дающие моей ферме жизнь. Возле двери я прошел биометрию, отпирая умный замок. Сначала один, затем другой. В конце концов, очутился в темном тамбуре. Дверь за моей спиной загудела, закрываясь, а я встал перед следующей. Над головой загорелся красный фонарь. Меня обдало горячим воздухом, и после этого открылась очередная панель для доступа. Здесь уже пришлось сканировать сетчатку, затем немного поболтать с системой, ответив на кодовый вопрос нужной интонацией, а потом все затопил розовый свет. Я вошел в пахнущую озоном ферму, наблюдая через толстое стекло за бурыми минералами. Они очень были похожи на темные кораллы, с забитыми парами. Я медленно обошел запертую ферму, разглядывая наросты в кораллитах. Нужный был подсвечен системой, однако меня интересовали прочие. Энергии я для фермы не жалел и рассчитывал на быстрое развитие минеральной колонии. Пока все выглядело совершенно обычно, кроме одной из созревающих шишек желтого отлива. Я задержался у нее, изучая. ХМ, весьма перспективно выглядит. Да и быстрый анализ показал, скоро ферма войдет в рабочий режим, повысив генерацию кристаллов до 1-2 в пару дней, а там и, возможно, раз в день можно будет снимать урожай. Нажав на пульте кнопку, я поднял стекло и осторожно вытащил из бурого плена созревший кристалл. Снял с него липкую пленку и посмотрел на свет. Крупный, но всего лишь красный. В целом, покупку модуля отбить можно. Надо только со сбытом определиться. Через Паулину будет проще всего. Главное, чтобы девушка не задавала слишком много вопросов. И это может оказаться проблемой, так как она очень любопытная.